Мост поломают приезжих, изменяет менталитет. А я родился здесь, есть же, и имею авторитет. И мне похуй на сплетни, все это каменный век. В этих джунглях решает тот, у кого больше чек. Тимур или Ван, ядерный взрыв, старт из Москвы. Тур ГТО, качаем толпой, ночью в пути. До твоего города недалеко, передай всем подругам, пощады не будет. Я приду не один, ты узнаешь меня по походке. Со мной будет грузин. Это Black Star всем городам. Самый успешный лейбл страны. Мы на танцполе устроим хамам. Ты потеряешь литры воды. До темноты два тамады. За тостом тост будут хиты. Работы, экзамены, отпуск, братуха. Все это понты. И есть одна ночь, есть один день. В каждом городе для сотни наших людей. И время не ждет. Это ГТО. Поднимите руки, воздух, кто уже готов. Здравствуйте, русский грузин, большой нос, большой профиль. По 200 концертов даю ежегодно. Кто-то любитель, а кто-то тут профи. Кто-то играет в игрушки, хасл и шлюхи, плюшки и пушки. Я простой пацан из Якутска, начинавший в Москве со съемной однушки. Я верен себе, со мной тысячи громких людей по огромной России. Страдаю от шоу-биз аллергии, плевать какой там тренд в индустрии. Меня нет на радио, но альбомы в десятке, iTunes в конце каждого года. Тарелки, матрешки, мне похер, я для народа, ведь я из народа. Чё там с погодой? Какой там прогноз обещает гидромедцентр? 29 мая будет жаришка, Хайзенберг варит на 90%. Дальше во всех городах океан локтей, плюс Тиман борода. Слышь, ты чё такой дерзкий? Давай к нам сюда. И есть одна ночь, есть один день. В каждом городе для сотни наших людей. И время не ждёт, это ГТО. Поднимите руки в воздух, кто уже готов.